Книга на голове. Я предлагаю несколько упражнений для приобретения хорошей осанки и легкой походки. Это советы болгарских медиков. Исходное положение – поставить ноги на ширину стопы. Пятку левой ноги приподнимать, не отрывая пальцев от пола. На счет раз опустить пятку левой ноги. На счет два правую ногу опустить на пятку, а левую приподнять. Колено ноги с приподнятой пяткой должно быть согнуто, а колено другой ноги сильно выпрямлено. Руки, согнутые в локтях, слегка двигаются в такт шагам. Упражнение выполнять в довольно быстром темпе. Исходное положение, сидя на стуле. Исходное положение, сидя на стуле, положив ногу на ногу. Стопой свободной ноги, той, которая не опирается об пол, описывать широкие круги, 4 раза влево и 4 раза вправо, после чего ноги поменять местами. Перенося что-нибудь из комнаты в кухню или из комнаты в комнату, положите на макушку, например, книгу, но ни в коем случае не поднос с чаем или тарелку с супом, удерживая поочередно то правой, то левой рукой. Когда вы научитесь сохранять равновесие, можете опустить руки. Спина должна быть прямой, подбородок приподнятым. Это великолепное упражнение. Вспомните женщин Востока, которые идут с кувшином на голове. Тоненькие и прямые, как тростинки. Ношение тяжестей на голове и придает силуэту женщины безукоризненную стройность. Хочу особенно подчеркнуть необходимость пеших прогулок, особенно для тех, кто часами просиживает у телевизора или много ездит на машине. Советую совершать хотя бы получасовые пешие прогулки перед сном. Помните, что ваш организм постоянно испытывает потребность в движении. Вечерняя прогулка быстрым шагом вернет подвижность мышцам и суставам, которые так устали от многочасового сидения, проветрит перед сном легкие, сердце начнет биться спокойно и ровно.